Темная империя. Ксарах. Городской дом магистра смерти. Даррен Элохар спал, пожалуй, впервые за долгое время вернувшись в свой дом и растянувшись на внушительной постели, даже не раздеваясь, он попросту провалился в сон. Снилось разное. Огромные зелено-карие глаза юной целительницы, ее добрая, словно наполненная светом улыбка, ее движение и даже запах снился. Внезапно сквозь сон он услышал далекий, но наполненный яростью зов. Ответил, не задумываясь: «Сплю». И зов прекратился. Где-то там, в центре миров хаоса, могущественный демон внезапно вспомнил, что внук давненько нормально не спал, и подумал, что опасность, грозящая гибелью всему человеческому миру, в принципе, не такая уж и большая проблема. Справится, в конце концов, не впервой, но... Но принц хаоса сел на постели, устало растер лицо и послал ответное: «В чем дело, дед?» Арвиэль с трудом подавил желание ответить «все замечательно» и с сожалением просветил любимого из своих потомков. «Золотой жрец, сын тьмы. Он полубог, Рен. Вот что шептали мне пески. Вот отчего неспокойно стало ведьмам и, в частности, твоей Василине. Тейлран полубог. Он еще не осознает своей силы, но она велика. У нас проблема, Рен». Несколько минут магистр смерти сидел, уставившись в одну точку, затем ответил: «Мы с Тьером сейчас будем». «К бездне Тьера, Рен!» — прорычал Арвиэль. «Дед, ты не прав», — парировал принц хаоса. «Две головы хорошо, три лучше. С полубогом мы еще дел не имели». «Тьер имел?» — ядовито поинтересовался властитель ада. «Сахарелли захвати», — не стал реагировать на сарказм Даррен. «Умнейший демон, может, тоже чего подскажет. Сейчас буду».